Сергей Волков. 41. Кольт был тяжелым и плохо лежал в короткопалой лапе. На рукоятке дыбился конь, держащий во рту дротик. Длинный ствол тускло светился в лучах заходящего солнца. 5 патронов, заглянув в барабан, пробурчал Винни-Пух. 45-й калибр. Фронтир. Мощный револьвер, только очень неудобный. Пистолет, Винни, поправил друга Пятачок. Они здесь говорят «пистолет». Помнишь «Трех амигос»? И поросенок, сморщив рыльце, прогнусавил. На, умри с мужским пистолетом, а не с этим пистолетиком. 45-й калибр, со вздохом повторил Винни-Пух, сунул кольт в мешок и бросил взгляд на неглубокую могилу, вырытую получасом ранее. Там на дне лежал хозяин револьвера. Высокий худощавый мужчина с несколько акульим лицом, выражавшим холодную жестокость и неумолимую алчность. Посреди бледного лба темнело отверстие от пули. Орудуя толстой иглой, медвежонок суровой нитью зашил дыру у себя на груди, воткнул иглу в тулью соломенного сомбреро и позвал Пятачка. Надо было похоронить покойника. Завалив мертвеца сухой землей, друзья опустились на колени, и Пятачок прочел короткую молитву. Когда он дошел до слова «Амен», скакун убитого всхрапнул, вытягивая шею. Винни-Пух поднялся, подошел к коню и принялся расседлывать его. В глаза бросилась надпись, выбитая на медной бляшке, украшающей уздечку «Боливар». Освободив животное от сбруи, медвежонок ударил лапой по крупу, и конь умчался в прерию, время от времени нарушая тишину громким ржанием. «Проклятие!» — проворчал Пятачок. «Будь мы немного повыше, могли бы ездить верхом. А так приходится отпускать всех этих лошадей. Надеюсь, они не попадают в зубы к волкам». Усевшись на старые серапе, поросенок с помощью отвертки и перочинного ножа быстро разобрал короткий винчестер, почистил его, смазал, собрал и набил магазин патронами. «Надо идти!» Винни-Пух из-под лапы посмотрел на почти утонувшие в сизой дымке солнце. «Ночь будет ветреной!» «Да, конечно!» Пятачок поднялся, оглянулся на могильный холмик и украдкой сделал на прикладе зарубку. По счету она была 40-й. Закинув винчестер на плечо, поросенок сунул в зубы короткую сигарилу из черуты, черного мексиканского табака. Над прерией разгорался тревожный костер заката. И винчестер, и сигарилы, и полосатые серапы друзья раздобыли у первого встреченного именно этой равнине человека. Он был единственным, кто не стал стрелять сразу. Такая беспечность стоила ему жизни, но дала возможность двум путникам, волею случая заброшенным в прерии, выжить. А виной всему была дурацкая экспедиция к Северному полюсу, организованная Кристофером Робином, когда Винни-Пух благополучно обнаружил земную ось, и ее украсила табличка «Северный полюс открыт пухом». Пух его нашел, все разошлись по домам. Медвежонок и его друг Пятачок шли самым краем леса, и Пух все время думал о том, что нужно как можно быстрее попасть домой и основательно подкрепиться. Но попасть домой им было не суждено. Земля задрожала, словно в лихорадке, и они полетели куда-то и летели долго, кувыркаясь и вопя от ужаса. Потом была пыль, корявые цереусы, высокое синее небо и похожие на гнилые зубы коричневые горы. Плюхнувшись на колючий шар перекати поля, друзья долго из него выбирались, отряхиваясь и отплевываясь. «Надо идти на север», — сказал наконец Винни-Пух и указал лапой куда-то в бок. «Ты уверен, что север там?» — спросил Пятачок, щуря слезящиеся от нестерпимого солнца глаза. Поросенок даже не поинтересовался, зачем им непременно нужно идти именно туда. «Конечно», — ответил медвежонок, — и не стал объяснять, почему. Друзья двинулись по прерии, обходя камни, странных змей с трещотками на хвостах и заросли лофофоры. Время от времени они останавливались, чтобы подкрепиться. Поскольку кроме мясистых шаров лофофоры вокруг ничего не было, ели их. Сочная мякоть кактуса хорошо утоляла голод и жажду. Правда, вскоре Винни-Пух заметил, что облака над головой позеленели, а под ногами шныряют крохотные слонопотамы. Но на всякий случай он ничего не стал говорить поросенку, решив, что все это мерещится ему от усталости. Человек в Серапе попался им на второй день пути. Он сидел у небольшого костерка и жарил бекон. Винни-Пух потянул носом и коротко сказал: «Свинина!» Озверевший от лафофоры пятачок оскалил желтые зубы и сжал в копытцах тяжелый камень. В крохотных глазках поросенка загорелись злые огоньки, не обещавшие незнакомцу ничего хорошего. После того, как все закончилось, они долго не решались подойти к мертвецу, но когда все же подошли и заглянули в его залитое кровью лицо, пятачка тут же вывернуло. Для незнакомца они выкопали глубокую могилу и над ней поклялись никому не рассказывать о произошедшем. А чтобы клятва была настоящей, поросенок взял плоский серый камень и кровью убитого написал на нем: «Винни-Пух и Пятачок клянутся, что будут держать язык за зубами насчет этого дела, а если мы кому скажем или напишем хоть одно слово, то помереть нам на этом самом месте». С тех пор прошло больше месяца. Страшная клятва теперь казалась им смешной и нелепой. Друзья выработали свою тактику выживания, и она ни разу их не подвела. Тактика эта строилась на милом местном обычае: сначала стрелять, а потом разговаривать. Все путешествующие или просто шатающиеся без дела по прерии, завидев на своем пути коренастую фигуру медвежонка, открывали стрельбу, не задумываясь. Поскольку и конические, и цилиндрические, и тупоконечные, и оболочные, и безоболочные пули наглухо застревали в опилках, которыми был набит медведь, не причиняя ему никакого вреда, вслед за первым выстрелом человек принимался палить без передышки и, увлекшись этим занятием, совершенно не предполагал, что из-за ближайшего камня или куста чапараля в него целится загорелый и злой, как черт, поросенок, который промахнулся лишь однажды в жизни. После выстрела пятачка над прерией обычно воцарялась тишина. Винни-Пух выковыривал пули, у него их набралась целая коллекция, штопал дыры в плюше, а поросенок рыл могилу и обшаривал вещи очередного мертвеца, более всего интересуясь табаком, патронами и запасами воды. Пуль, которые медвежонок носил в суконном мешочке на шее, становилось все больше и больше. Каких тут только не было. Медные, свинцовые, мельхиоровые, 5 штук серебряных. Подарок от странного человека с распятием на груди. Одна золотая, длинная, будто торпеда. И даже пуля из ртути. Впрочем, последнюю не удалось приобщить к коллекции. Будучи замороженной, она быстро растаяла под лучами жаркого солнца и быстрыми шариками разбежалась по земле. У некоторых пуль имелись надпилы на боках, на других были вырезаны кресты и звезды, а одну украшали инициалы владельца – К.К. Обо всем этом медвежонок успел подумать, пока они с пятачком поднимались по раскаленному склону обширной долины, заросшей деревьями Джошуа и мескитной травой. Длинные вечерние тени лежали на выжженной земле. Во рту хрустел песок. «Перевалим гребень! И привал!» – прохрипел Винни-Пух, сделал еще несколько шагов и удивленно замер, выронив из лап флягу. Пятачок, шедший чуть позади, сразу пригнулся и шмыгнул в заросли, выставив ствол винчестера. Копытце его, сжимающее цевьё винтовки, слегка подрагивало. Поросенку не терпелось сделать 41-ю зарубку на прикладе. За выгоревшим взлобком холма, в небольшой лощине, залитой дрожащим маревом горячего воздуха, стояла сложенная из плоских камней хижина. На ее пороге, в благодатной тени, сидел ушастый кролик в клетчатой рубашке и широких штанах. Кролик курил кривую трубку и читал газету. Рядом на ступеньке стояла початая бутылка. За хижиной виднелись 3 старые могилы с покосившимися крестами. Поодаль угрюмо дремал серый осел. Над ним кружились мухи. Колыхалось на ветру стиранное белье, брюки, рубашки, носки. Винни-Пух упал за камень и жестом велел пятачку уползти к нему. «Что думаешь?» — жарким шепотом спросил медвежонок. «Живет один», — Давно. Аккуратен, образован. И главное, у него есть вода. Много воды. Быстро ответил Пятачок и прицелился. Не надо. Винни-Пух решительно поднялся и двинулся к хижине. Мало ли что. Например, вдруг это наш кролик. В сердцах сплюнув, Пятачок поспешил за другом, на всякий случай держа винчестер наготове. Получасом позже, умывшись, закусив тушеными бобами и выпив по стаканчику бурбона, они расположились на стульях под навесом, покуривая и ведя неспешную беседу с хозяином хижины, которого звали братец-кролик. Солнце закатилось за дальние горы, над лощиной высыпали крупные звезды, ночной ветерок нес приятную прохладу. Разговор зашел о странностях судеб литературных произведений и их персонажей. «Я думаю, во всем виноваты читатели», — проговорил братец-кролик и выпустил изо рта голубое колечко дыма. Колечко взлетело вверх под самую крышу и повисло там, слегка подрагивая. Пятачок немедленно выдул толстое белое кольцо и направил его точно в центр колечка кролика. «Читатели тут ни при чем», — заявил поросенок. «Главные виновники наших бед — писатели. Это они заставляют нас проделывать всякие глупости, которые выдают за гениальные сюжетные ходы. В обычной жизни никто из нас не стал бы делать ничего подобного. Но раз уж мы персонажи, нам ничего другого не остается, как следовать писательским замыслам». «На потеху читателей», — вернул братец-кролик. Оба они повернулись к Пуху. Медвежонок задумчиво перебирал пули из своей коллекции и молчал. «Послушайте, мистер Пух, вы же британец, подданный Его Величеству. Какого черта вы вообще делаете в прериях?» — раздраженно спросил братец-кролик. «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», — ответил Винни-Пух, глядя на юг. Он не знал, что там, в 300 милях от хижины братца-кролика, за песками и безводными пустошами, лазурные волны Мексиканского залива били в золотой песок пляжей Пасадены. «Что же касается вашего спора», — продолжил медвежонок после того, как сделал добрый глоток виски, — «то я считаю, что главное зло — это критики». «Да-да, критики. Это они извращают замыслы писателей и делают из них и из читателей глупцов, которые якобы не могут самостоятельно разобраться в том, что сами написали или прочли». «Смерть критикам!» — кровожадно воскликнул Пятачок. «Вы мудрее, чем я думал, мистер Пух». Братец-кролик поднялся со стула и церемонно поклонился медвежонку. «Ваша теория стройнее и логичнее наших вариантов. При случае я обязательно отправлю дюжину-другую критиков к працам. А сейчас, друзья мои, уже поздно, и нам всем пора спать». «Перед тем, как мы ляжем, мне хотелось бы спросить, чьи это могилы там, за хижиной?» Обратился Пятачок к хозяину. «Они не представились», — коротко ответил тот и скрылся в дверях. Кролик устроил своих гостей в единственной комнате. Здесь имелся стол, стул и матросская подвесная койка. На стене Винни-Пух увидел картину маленького красного зверька, напоминающего лисицу. Внизу было написано неровными буквами «Портрет моего кролика». «Разве это не лисица?» — спросил Пух. «Тот, кто подарил мне этот рисунок, говаривал, что это именно лисица, к тому же сделанная лучшим в мире рисовальщиком лисиц». Братец-кролик улыбнулся. «Да, но ведь здесь написано «Портрет моего кролика». Так где же он, этот самый кролик?» «Она его съела», — сказал хозяин и ушел на кухню, где и расположился на продавленной лежанке. Братец-кролик лежал и слушал, как гости, шурша соломой, укладываются спать. «Доброй ночи, англичане», — сказал он по-немецки. «Спите спокойно». Перед сном Пух, улегшийся в подвесной койке, достал из мешка трофейный 45-калиберный кольт, взвел курок и положил оружие под подушку. «На всякий случай», — сказал он поросенку. Пятачок кивнул, обнял винчестер, завернулся с головой ветхое покрывало, более напоминающее гобелен, и с грохотом рухнул в угол под светильником. Вскоре оттуда послышался его храп. Винни-Пух некоторое время ворочался, размышляя, кто виноват в том, что они оказались в здешних краях. Обдумав все варианты, он решил, что главный и единственный виновник — Кристофер Робин. Улыбнулся в темноту и тоже уснул. Друзья не слышали, как хозяин хижины бесшумно поднялся со своей лежанки и на цыпочках прокрался к двери. Выбравшись из хижины, братец-кролик быстро оседлал осла и погнал его в ночь. Над прерией рыдали койоты. Полная луна плыла сквозь звездные россыпи. В укромном овраге, в 2 милях от хижины, в которой беззаботно спали Пух и Пятачок, у костра застыли неподвижные тени. Братец-кролик остановил осла на краю оврага, спрыгнул на земь и, спотыкаясь на высоких каблуках, спустился вниз. «Ну?» — нетерпеливо спросила одна из теней, едва он появился в неровном круге света. «В мою паутину попалась пара мух!» — кролик захихикал. «Это точно они? Бессмертный медведь и его приятель — вепрь-убийца!» «Точнее быть не может!» — кивнул братец-кролик. «Я видел их, как вас. Перед сном мы развлеклись виски и интеллектуальной беседой. Сейчас они в царстве Морфея. Можно брать». «Ты уверен?» В голосе говорившего послышалось нетерпение. «Да не волнуйтесь вы так!» Братец-кролик задрал подбородок. «Оглянуться не успеют, как шашка прыгнет в дамки». «Но храни нас, святая дева. Это будет славная охота». «Мы принимаем бой!» Хором произнесли остальные. Тени поднялись разом, взметнулись черные плащи и заспешили вверх по склону. Там они растреножили коней, вскочили в седло и пустились следом за ослом кролика. Винни-Пух проснулся от острого ощущения опасности. Пятачок тоненько посвистывал носом, где-то под крышей стрекотал сверчок, на полу лежал серебряный квадрат лунного света. Снаружи гремели цикады, да койоты выводили свои скорбные песни, оплакивая уже умерших и еще живых разом. Осторожно вытащив кольт, медвежонок пристроил ствол на сгибе лапы, направил его на дверь и весь обратился вслух. Вскоре его старания были вознаграждены. Он уловил за дверью тихий звон металла и скрип песка под подошвами нескольких человек. 3 оглушительных выстрела прогремели один за другим. Вспышки пламени разорвали полумрак, царивший в хижине. Пятачок вскочил, но запутался в покрывале и снова упал. Дверь со скрипом распахнулась. В комнату ввалились 3 мексиканцев. 2 были мертвы, 3-й еще дышал. Выпучив непонимающие глаза, он простонал: «Mi escuela!» «Си, сеньор!» — кивнул Винни-Пух. И вдруг страшная догадка обожгла опилки в его голове. Резко обернувшись к окну, он медленно поднял лапы. Кольт с тяжелым стуком упал на пол. На подоконнике сидела, целясь из 2 чудовищных смит-вессонов, в медвежонка и, наконец-то освободившегося Пятачка, Пеппи Длинный Чулок. «Знаю, знаю», — пробурчал Винни-Пух, опережая незваную гостью. «Бывают шпоры, которые входят через дверь, а бывают...» Пеппи засмеялась. Пятачок грязно выругался. В дверях появился братец-кролик с фонарем в руках. Оглядев неподвижные тела на полу, он покачал головой. «Фи, не терплю крови!» Затем он обратился к гостям. «Извините, ребята, но за вас 2 шериф из Санта-Фе дает $1500». «Ты фраер ушастый!» — завизжал Пятачок и рванулся к кролику. Смит Вессон в правой руке Пеппи оглушительно рявкнул, с потолка посыпалась труха. «Стоять, окорок с ногами!» Длинный Чулок спрыгнул с окна и сунул дымящийся ствол под нос Пятачку. «1500 — это за живых, а за мертвых 1000. И клянусь распятием, если вы не будете смирнее мулов, меня устроит 2-е. Ты сдаешься или нет?» «Разрешите подумать!» — смиренно ответил поросенок, положил локти на стол, уткнув уши в копытца, и стал думать. Думал он долго и, наконец, сказал: «Сдаюсь!» С рассветом лощину покинула кавалькада из 3 скакунов. В Впереди верхом на осле привычно трясся братец-кролик, следом ехала Пеппи. К ее седлу был привязан повод коня, на котором сидели спина к спине, туго обмотанные веревками Пух и Пятачок. Они едва тронулись, как вдруг поросенок крикнул, обращаясь к длинному чулку. «Эй, рыжая чертовка, а где мой винчестер?» «Здесь, отбивная», — отвечала Пеппи, похлопав для верности рукой по притороченному чехлу с винтовкой. «Смотри же», — серьезно сказал Пятачок, искоса поглядывая на нее. «Здесь я его оставлю и повелеваю тебе не прикасаться к нему, и да не коснется его никто другой. Смерть ждет всякого, кто возьмется за ствол поросенка, кроме его прямых потомков». Пеппи с изумлением взглянула на своего пленника, но ничего не сказала. Маленький караван достиг окраины Санта-Фе только после полудня. Дорога лежала через пустынное кладбище. От нечего делать Винни-Пух принялся читать надписи на могилах. «Ну и фамилию. Кативо, Буоно, Брутто. О, вот, более-менее человеческое. Уильям Карсон. Хорошо еще, что не Карлсон». На горизонте появилось пыльное облако. «Что это?» — спросил Пятачок. «Мормоны! Муми-папа и его тролли!» — не разжимая зубов, ответила Пеппи. «Они тоже знают о вознаграждении! Карамба! Надо сматываться! Где там этот чертов шериф?» «Этот чертов шериф здесь!» — послышался ясный и звонкий голос. Братец-кролик вскрикнул от неожиданности. Длинный чулок схватилась за пистолеты. Перед ними сидел на белоснежной лошади неизвестно откуда взявшийся всадник. Плащ вольно вился позади. Капюшон был откинут на спину, и по плечам рассыпалось золото волос, струясь по ветру. Лицо всадника было повязано пестрым платком, из-под широкополой шляпы поблескивали внимательные глаза, а на груди горела в лучах солнца звезда шерифа. «Хвала святой деве, мы успели!» — улыбнулась Пеппи, убирая свои Смит-Вессоны в кобуры. «Хвала ей, что я успел!» — сказал шериф, молниеносно вскинул руку с зажатым в ней плоским герсталагентом и дважды выстрелил. Длинный чулок полетел с коня на землю. Рыжие косы разметались в пыли. Братец-кролик пискнул. «О, я на минуточку!» — проворно соскочил с осла и, вскидывая тощий зад, убрался за ближайший могильный камень. Его длинные уши, торчащие над серой плитой, мелко дрожали. Шериф сдернул с лица платок, сдвинул на затылок шляпу, и Пух с Пятачком увидели, что это никто иной, как Кристофер Робин. «Ах ты, глупенький мой мишка!» — ласково произнес он, спрыгивая на землю. Длинным ножом Кристофер Робин перерезал веревки и освободил пленников. Винни-Пух неловко съехал с высокого седла и сел прямо на землю. Пятачок первым делом бросился к лошади длинного чулка и теперь возился там, освобождая свой драгоценный винчестер. «Как ты нас нашел, Кристофер Робин?» — спросил Пух, продолжая сидеть. «Все очень просто», — рассмеялся мальчик. «Когда вы пропали, я бросился на поиски. Мне удалось выяснить, что в тот день, когда был обнаружен Северный полюс, случилось книготрясение, и вас могло выкинуть за край страницы. Забегая вперед, скажу, что так оно и произошло. Кто-то из читателей взял нашу книгу и случайно, а может и намеренно, бросил ее на полку. Вы могли бы попасть в любое другое произведение, но вам не повезло. Вы оказались здесь». «Кстати, где это здесь?» — спросил Пятачок, которому наконец-то удалось справиться с ремнями и достать винтовку. «Здесь это в дикой книге. Сюда рано или поздно попадают все негодяи и все авантюристы, какие только бывают. Тут нет никаких правил и никаких законов, ни сюжетных, ни жанровых. Ну, вас-то занесло сюда случайно, и теперь нам надо поторопиться. Тролли Муми-папы уже близко. Идемте, я проведу вас тайной тропой обратно в наш лес. Мой глупенький мишка, вставай! Пятачок, брось ты эту железку!» «Угу», — сказал поросенок, резко обернулся и, припав на колено, выстрелил. Кристофер Робин раскинул руки и упал навзничь. Шляпа отлетела в сторону. Издав невнятный крик, братец-кролик сиганул из своего укрытия и стремглав умчался в прерии. «41!» — усмехнулся Пятачок, поднял нож и принялся вырезать на прикладе очередную метку, насвистывая себе под нос одну из пыхтелок Винни-Пуха. «Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет!» «Ты тоже не захотел вернуться?» — спросил медвежонок. «А зачем? На бронзовой мордочке пятачка появилось хищное выражение. «Чтобы вечно жить под поломанной доской с надписью «Посторонним Б» и вечно быть очень маленьким существом? Благодарю покорно!» «Ну, можно было бы с ним...» Винни-Пух кивнул на Кристофера Робина. «Договориться. Сказать, что мы остаемся». «Нет, Пух!» Пятачок сунул нож за пояс и загнал в подствольный магазин Винчестера недостающий патрон. «Он бы тебя уговорил, а вдвоем вы уговорили бы и меня. А так никаких разговоров. И я преодолел проклятие 40 зарубок. Дело сделано. Ладно, возьми у рыжей ее стволы. Мормоны и впрямь на подходе». Пух поднялся на лапы и оглянулся. Багровое солнце садилось в тучи. Близилась ночь. Где-то вдали прорыдал койот.